Восьмое. Линия отношений и семьи. Точки. К, Н, М. Человек с восьмым арканом подходит к отношениям с холодной рассудительностью и трезвым расчетом. Его мышление лишено романтических иллюзий, он четко понимает, каким должен быть его идеальный спутник жизни. Такой человек проводит тщательный самоанализ, объективно оценивая как свои сильные стороны, так и слабости, и стремится найти партнера, который сможет гармонично дополнить его личность. Для обладателя этой энергии крайне важна правильная последовательность развития отношений. Он признает только традиционный путь – официальное знакомство, планомерное развитие романа, заключение брака и лишь затем создание семьи и рождение детей. Любые отклонения от этого сценария вызывают у него глубинное неприятие. Такой человек категорически отвергает современные формы отношений. Гражданский брак кажется ему недостойным компромиссом. Брак по расчету воспринимается как циничная сделка, а идея открытых отношений противоречит его фундаментальным представлениям о нравственности. Его принципы в любви столь же незыблемы, как и в других сферах жизни. Он скорее останется в одиночестве, чем поступится своими убеждениями. Возможное место – способ знакомства с партнером. Точка Н. Ваша судьбоносная встреча с избранником, скорее всего, произойдет в обстановке, пропитанной духом порядка и традиционных ценностей. Наиболее вероятными местами для знакомства станут учреждения, связанные с правосудием и соблюдением закона, юридические факультеты, залы судебных заседаний, нотариальные конторы или помещения правоохранительных органов. Не исключено, что ваши пути пересекутся в местах лишения свободы, если ваша деятельность связана с такой системы или социальной реабилитацией. Альтернативным вариантом может стать знакомство во время проведения мероприятий, освященных традицией, на свадебных церемониях, семейных торжествах, религиозных обрядах или общественных праздниках с глубокими историческими корнями. Такие места притягивают людей, разделяющих ваши взгляды на важность устоев и соблюдение общепринятых норм. В любом случае, ваша встреча будет происходить в атмосфере, так или иначе, связанной с проявлением закона, порядка или традиционных общественных институтов. Общий характер отношений. Человек с преобладающей энергией восьмого аркана строит отношения на основе внутренней честности, зрелости и структурированного подхода к близости. Для него любовь не игра и не эмоциональная лотерея, а союз двух взрослых душ, готовых уважать границы друг друга и брать ответственность за свои действия и слова. Он не терпит хаоса в личной жизни, ни внешнего, ни внутреннего, эмоциональные качели, драматические выяснения отношений, манипуляции, пассивная агрессия – все это воспринимается им как признак инфантильности и глубочайшего неуважения. Ему важно ощущение порядка, безопасности, ясности ролей и обязательств в паре. Одна из ярчайших особенностей такого человека – поразительная проницательность. Он будто бы сканирует людей, ловит фальшь в интонациях, улавливает несоответствие между словами и действиями, замечает то, что другие даже не проговаривают. Попытки обмана, лукавства или двойной игры почти всегда обречены на провал. Он не просто видит ложь, он чувствует ее нутром. В отношениях такой человек тяготеет к предельной откровенности. Он предпочитает сразу обсуждать спорные моменты, без недомолвок, двойных смыслов и затянутых пауз. Искренний разговор для него не слабость, а необходимый инструмент зрелой близости. Данному слову он придает священное значение. Обещание — это не фигура речи, а личный договор. Он выполняет то, что сказал, и ожидает от партнера той же честности и внутренней дисциплины. В мире, где обязательства часто размыты, такая надежность воспринимается почти как редкость, но именно она делает этого человека бесценным спутником жизни. Верность для него не романтический штамп, а основополагающий принцип, внутреннее правило, на котором строится доверие. Любая неискренность, даже невинная ложь во спасение вызывает у него острое неприятие. Он не терпит лжи, потому что считает ее формой презрения к партнерству и разрушением основы взаимного уважения. Его любовь — это не вспышка страсти, а ровное, глубокое пламя, подкрепленное уважением, заботой и четко разделенными зонами ответственности. Он не будет любить просто так, не будет растворяться в партнере. Но если вы заслужили его доверие, то получите надежную, преданную, зрелую душу, способную быть опорой не на словах, а на деле. Рекомендация для построения гармоничных отношений. Первое. Стройте отношения на основе договоренностей, а не ожиданий. Все должно быть обозначено. Роли, границы, ценности. Без игры в «догадайся сам». Второе. Соблюдайте данные слова и обязательства. Восьмой аркан болезненно реагирует на нарушенные обещания. Лучше честно сказать «не готов», чем пообещать и не выполнить. Третье. Будьте честными, даже если правда неудобно. Обладатель восьмого аркана чувствует ложь интуитивно. Лучше прямая, но уважительная правда, чем сладкое вранье. Четвертое. Обсуждайте проблемы сразу, не копите обиды. Замалчивание и манипуляция – яд для таких отношений. Все должно быть проговорено по фактам, без обвинений. Пятое. Уважайте личные границы партнера. Восьмой аркан требует личного пространства, даже в близости. Не лезьте туда, куда вас не звали. Он сам все покажет, когда будет готов. Шестое. Не пытайтесь играть чувствами или устраивать эмоциональные качели. Это не тронет, это оттолкнет. Для восьмого аркана любые игры – признак слабости и недоверия. Седьмое. Оценивайте человека по поступкам, а не по словам. Восьмой аркан сам живет так и ожидает того же. Цените действия, конкретику, надежность. Это его язык любви. Восьмое. Не подрывайте его чувство справедливости. Любые намеки на двойные стандарты, манипуляции, использование слабостей могут привести к резкому разрыву. Девятое. Учитесь спорить без разрушения. С этим человеком можно не соглашаться, но важно вести спор честно, с уважением к его точке зрения. Десятое. Развивайтесь рядом, не перекладывая всю ответственность на него. Восьмой аркан не выносит позиции «спасите меня». Он уважает тех, кто сам держит свою опору, идет рядом, а не виснет на нем. Возможные проблемы в отношениях. Точки К, М. Обладатель этой энергии отличается удивительным душевным равновесием и трезвым взглядом на жизнь. В любовных отношениях он проявляет редкую мудрость, принимает партнера со всеми достоинствами и недостатками, не зацикливаясь на мелочах. Его проницательность позволяет видеть людей насквозь, но при этом он не спешит с категоричными суждениями. Такой человек никогда не действует под влиянием сиюминутных эмоций. Каждое решение он тщательно обдумывает, взвешивая все «за» и «против». В отношениях он больше всего ценит стабильность, ясность и взаимный баланс. Его предусмотрительность и расчетливость создают прочный фундамент для долгих и гармоничных отношений. Однако вечное стремление к справедливости может становиться источником разногласий. Иногда его принципиальность граничит с упрямством, а желание во всем докопаться до истины с излишней требовательностью. Но в целом это надежный партнер, который ценит честность и стабильность превыше всего. Потенциальные проблемы. Первое. Чрезмерная прямолинейность. Так как обладатель восьмого аркана привык говорить правду в лицо, не задумываясь, насколько это может ранить. Его откровенность иногда граничит с бестактностью, и партнеру приходится напоминать, что чувства важнее фактов. Второе. Дефицит эмоций. Его спокойствие и рациональность могут выглядеть как равнодушие. Он редко проявляет бурную радость или нежность, предпочитая действия словам. Партнеру стоит смириться с тем, что романтические порывы и спонтанность — не его стихия. Третье. Если его внутренний баланс нарушен, он замыкается, игнорируя проблемы семьи. В такие моменты он сосредоточен только на себе, и партнеру приходится буквально вытаскивать его из этого состояния. Четвертое, для него брак — это договор, а не просто эмоциональная связь. Он может настаивать на брачном контракте, что иногда обижает партнера, воспринимающего это как недоверие. Пятое, он не уступит, пока сам не убедится в своей неправоте. Даже если очевидно, что он не прав, он будет доказывать свою точку зрения до последнего. Это может приводить к затяжным конфликтам. Шестое, он верит в справедливость, честность, доброту людей, но жизнь периодически разбивает его иллюзии. Когда он сталкивается с предательством или обманом, это становится для него тяжелым ударом, после которого он может стать более жестким и недоверчивым. Как сделать отношения гармоничными? Первое. Учите его такту. Мягко напоминайте, что правду можно подать иначе. Второе. Цените его надежность. Если он мало говорит о любви, это не значит, что ее нет. Третье. Не давайте ему замыкаться. Помогайте возвращаться в реальность. Четвертое. Примите его рациональность. Брачный контракт для него не подозрение, а гарантия. Пятое. Избегайте бесполезных споров. Если он уперся, лучше отложить разговор. Шестое. Будьте для него опорой. Когда его идеалы рушатся, ему нужен тот, кто не разочарует.